«Не всем память стерли», — произнес Дирн. «Не всем». За несколько дней до окончания строительства один оператор дроидов получил тяжелую травму. Спасти в условиях тюрьмы его было нельзя. Доставили в Парстид, в главную клинику. Там он перед смертью поделился с моим другом-медтехником, который моей ногой занимается, что ему надо срочно вернуться, иначе ему не заплатят за работу. Слово за слово Игатфри вытянул из него все, что знал. На следующий день он решил уточнить информацию, но оператор дроидов его даже не узнал. «Значит, у тебя есть координаты тюрьмы?» – спросила девушка-пилот. «Только приблизительные. Во-первых, это в пределах 3 минут лета от Парстида, во-вторых, под водой, в-третьих, там много вширхов из-за теплой воды, идущей от системы охлаждения реакторов», – произнес Дирн. «Под твое описание подходит залив Малив, у нас еще запрет на полеты над ним были. А ведь логично, появление вширхов сразу должно было подсказать о теплой воде. Тем более так быстро», — произнесла девушка-пилот. «Но туда очень далеко добираться, около 900 километров. Понимаю, но остальные бункеры хорошо известны большому числу лиц. Думаю, они известны Изиургам. Вы заметили, что они действуют очень разумно», — произнес Дирн. «Тут же есть шанс, что в тюрьме все спокойно. И насколько я знаю Досиду, то там вполне может быть и космический корабль. Они жуткие перестраховщики. И я тут прикинул, если отправиться через Тритаунский лес в сторону Нефордского ущелья, а по нему добраться до Фланазии, по дну которой спуститься в море. А там всего 100 километров по побережью, и мы у залива Малив. Хорошая идея, но надо все обдумать. Следует помнить, что воздух и орбита за Зиургами сейчас», — произнесла девушка-пилот. «Поэтому я и предлагаю этот маршрут. Самый опасный участок – это Нефордское ущелье, но там в радиусе 100 километров нет жилых поселений, а значит, и зюргов быть не должно. Если переход делать ночью, то можно уменьшить шансы обнаружения», – произнес Дирн. Фиск все это слушал и понимал, что он сильно недооценил ситуацию, которая сейчас. «Если у зюргов и орбитой воздух под полным контролем, то война на Карстене уже проиграна, не успев толком начаться». Эти мысли сильно расстроили обоих подростков. Они были воспитаны патриотами и верили в то, что у них армия и флот лучшие во всем содружестве. Размышления парня прервали слова, касающиеся его напрямую. «Что будем делать с пацаном?» — спросила девушка-пилот. «По-хорошему, его надо убить, чтобы он не достался зюргам. Он как маяк. Как вообще СБ пропустила столь сильного псиона? Его должны были вывести с планеты сразу в метрополию», — произнес мужчина. «Сейчас же он представляет большую угрозу для нас». Мари в этот момент очень многообещающе посмотрела на Фиска, и тот понял, что его ждет серьезный разговор. «Я не позволю убивать детей», — произнес Дерек твердо. «Он смог в рукопашную убить зюрга-пехотинца. Вы можете этим похвастаться». «Дерек, успокойся, я сказала, что было бы хорошо сделать, но я его убивать не буду», — произнесла девушка-пилот. «Его надо доставить командованию, они знают, что делать», — произнес Дирн. «Он пацан с правильными понятиями. А теперь давайте вернемся к планам. Айла, Шон, берите флайер и слетайте на разведку вглубь леса. Нам надо знать точно, что тут творится». «Сделаем. Но вы подумайте насчет предложения», — произнес Шон. «Я тоже не хочу убивать детей, но он может на нас вывести зюргов». На этом разговор был закончен, и, судя по звукам, взрослые покинули кабинет. Фиск же дышал через раз. Он понял, что ему стоит бояться не только зюргов, но и взрослых, которым он должен доверять. Мари была не менее задумчивая, вот только она думала не над тем, что взрослые хотят убить ее парня, а над тем, что он скрывал от нее такой важный момент, как одаренность в псионике. «Фиск, я сильно обижена на тебя», — внезапно произнесла Мари. «Ты долго собирался от меня скрывать то, что ты псион?» «Мари, я», — замялся Фиск. «Что я, ты мне не доверяешь? Я для тебя ничего не значу, я от тебя ничего не скрываю. А ты», — обиженно произнесла Мари. «Извини», — произнес Фиск. «Я не хотел вешать на тебя свои проблемы». «Ладно», — произнесла после минутного молчания девушка, — «сейчас не время ругаться». «Спасибо», — произнес Фиск. «Теперь становится понятным, как ты разобрался с зюргом и теми ублюдками. А я все думала, как это у тебя получилось. Но мне обидно, что ты не сказал мне, что ты псион», — добавила она, — «в будущем ничего не скрывай от меня». «Не буду», — с облегчением произнес парень. Не хотел он ссориться с Мари, она была тем, кто его всегда поддерживала. Она была самым близким человеком для него. «Тогда, может, попробуешь этим своим колдунством взять и спасти нас?» — спросила Мари. Было понятно, что она как ребенок просто хотела увидеть псионику в действии. «Я не знаю, как я убил Зиурга», — признался Фиск. «Я вообще плохо помню этот момент. Такое ощущение, что это сделал не я. Сам я могу делать только так». После этого Фиск поднял в воздух свой коммуникатор. «Будем разбираться. Получается, ты владеешь телекинезом. Прямо как Том Фарни из «Хранителей Вечности». Помнишь, в третьем сезоне он сдвинул нагнетатель в блоке преобразователя гравитонов во флайере телекинезом на миллиметр в сторону, и Пайтус упал, едва поднялся выше 100 метров?» — спросила Мари. «Помню», — произнес Фиск не сильно уверенно. «Хранители Вечности» был откровенно девчачьим сериалом, который делал упор на взаимоотношения героев, а не на приключения и способности героев. А ведь идея сериала была интересной. Группа псионов-подростков борется с суперзлодеями в свободное от учебы время. «Но я не уверен, что смогу так же. Я с тонкими манипуляциями очень плох». «Ничего, Том тоже вначале мог лишь болтики поднимать. Я помню, как он развил контроль. Думаю, и тебе это поможет. Сразу приступим к тренировкам, как ты поправишься. И думаю, нам стоит следить за своей спиной». «Мне не понравились слова Айла и Шона», — произнесла Мари. «А сейчас давай одевайся, надо подкрепиться. Я спрятала несколько пайков в одном БТРе». Следующие несколько часов Фиск и Мари провели внутри одного из БТРов. Им следовало многое обсудить, в основном, конечно же, касающиеся способностей Фиска. Парень рассказал своей девушке все, что он знал о своих способностях и о том, как он их использовал для того, чтобы обогатиться возле борделя. Не сказать, что Мари приняла тот факт, что Фиск использовал свои способности в первую очередь для обогащения, но она приняла это. Все-таки Фиск и Мари не были домашними детками, и они прекрасно понимали, что им в жизни никто не поможет, кроме их самих. Рассказ парня сблизил ребят еще больше, и они даже не заметили, как начали целоваться. Просто в один момент Фиск рассказывал, как стянул чип у одной извращенки, которая после борделя захотела чего-то необычного и стала приставать к нему, а в следующий момент они уже были в объятиях. Наверное, стресс, накопившийся за последние сутки, а может быть и что-то иное, но в этот раз они на поцелуях решили не останавливаться. Фиск, сначала не сильно уверенно прислушиваясь к Мари, положил свою ладонь на небольшую грудь девушки, и когда от нее не последовало никакого протеста, осмелел. Второй рукой, осторожно стараясь не нарушить интимную обстановку, он начал расстегивать рубашку девушки, продолжая наслаждаться поцелуями. Мари тоже не стояла на месте и запустила свои ладошки под футболку своего парня. Но самому интересному и приятному было не суждено произойти. Не успели ребята начать стягивать одежду, как по всему складу пронесся звук тревоги. От неожиданности Фиск даже прикусил язычок Мари. Отстранившись друг от друга, ребята переглянулись между собой, и несмотря на желание, которое они испытывали друг к другу, они прекрасно понимали, что заигрались, и сейчас не место для проявления чувств. С трудом оторвавшись друг от друга, Фиск и Мари начали быстро приводить свою одежду в порядок, и уже через 30 секунд они выскочили наружу. Первое, что бросилось им в глаза, это красное освещение по всему гаражу. Не успели они сориентироваться в ситуации, как Мари сбил один из парней из детского дома. Как оказалось, вокруг поднялась немалая паника. Дети начали кричать и бегать бессмысленно по гаражу. Уже через минуту в гараже появились взрослые. Их было только трое, так как Айла и Шон пары часов ранее отправились на разведку на единственном флайере в гараже. Первым сориентировался Дирн и попытался успокоить паникующих детей, но в ответ прозвучало несколько выстрелов из бластера. Как оказалось, дети до сих пор продолжали учиться стрелять под руководством парней постарше, прошедших, как и Фиск с Мари, обучение в лагере. И сейчас самые нервные начали палить во все стороны. Понимая, что словами сейчас ничего не сделать, Дирн кинул светошумовую гранату в воздух. Для взрослых, у которых стояла нейросеть, светошумовая граната не принесла никакого вреда. А вот дети повалились на пол, держась за уши и глаза. Фиск с Мари, успевшие заметить действия Дирна еще во время замаха, успели вновь заскочить в БТР и уже после подрыва гранаты выбраться обратно. Используя громкую связь, Дирн начал говорить. «Ситуация изменилась. Нам надо срочно покинуть склад. Вы», — указал он на пятерку детей, в которой были и Фиск с Мари, «к дырку и помогать с погрузкой припасов в БТР». «Норд, быстро за успокоительным. Что произошло?» — спросил Фиск, но Дирн отмахнулся от него, показывая, что не время для расспросов. «По одному ко мне», — приказал, крикнул Норд. И парни постарше, которым успели установить нейросеть, начали подтаскивать плачущих детей к нему. Каждому ребенку досталось по одной инъекции. «Грузим детей в БТР. Берем шестой, третий и восьмой. У них самый большой запас хода. Скомандовал Дирн, и ребята стали заносить детей в БТР, пристегивая их ремнями к местам. «Фиск и ты, Мари, вы на третий БТР, главный Дерек». «Есть», — ответил коротко Фиск и направился с несколькими ящиками пайков к третьему БТРу. Дерек тем временем пристегивал последних детей в машине. «Принеси из медблока аптечки», — приказал Дерек Фиску, и тот вместе с Мари побежали к медблоку, в котором он лежал пару часов назад. Уже в медблоке Фиск решил прихватить не только стандартные аптечки, но кейс, на котором было написано «реанимационный комплекс». Он весил почти 30 килограмм и был довольно хрупким, но в случае чего мог спасти от смерти даже смертельно раненого. Взяв комплекс телекинезом, все равно не от кого было скрывать свои возможности, так как взрослые о них уже знали. Ребята вместе с 10 аптечками побежали обратно, очень вовремя, так как в этот момент ворота, ведущие в гараж, уже светились от высокой температуры, что означало о том, что их пытаются вскрыть снаружи. На голограмме рядом с воротами было видно два пехотных транспортера зиургов. Ничего подобного ребята ранее не видели. Огромные жуки на 8 лапах, внутри которых и сидели пехотинцы. Из-за увиденного ребята на несколько мгновений замерли, но оклик Дирна вывел из ступора, и ребята быстро поделили аптечки на 3 БТРа, взяв себе 4. Через минуту прибежал и Дерек, груженный оружием и припасами, начав загружать БТР. Весь процесс подготовки не занял и 3 минут. Дети были разделены на 3 группы во главе с Дирном, Дереком и Нортом, еще одним выжившим пилотом. Вместе с Фиском оказалось еще 2 взрослых парня, которые должны были выпуститься в этом году из детского дома, и 5 детей, которые уже спали внутри. Запрыгнув внутрь, Фиск занял место 2-го мехвода. «Умеешь?» — единственное, что спросил у парня Дерек после того, как загерметизировал БТР. «На стреле приходилось летать», — ответил Фиск, не уточняя, что лишь 1 раз и только в учебном полете. «Сойдет, только помни, это наземный транспорт, и у него только 2 плоскости для движения. Журт, давай на место стрелка». «Я не знаю, как пользоваться», — ответил парень. «Твою мать, нам надо прикрытие», — ругнулся Дерек. «Я умею», — вызвалась Мария и сразу села на место левого стрелка. «Хреново, но умею», — произнес второй парень. Балби хотел пойти после детского дома в армию и уже ходил на курсы, которые должны были подготовить того к службе. «Хрен с вами, это лучше, чем ничего. Занимайте место стрелков. Там за воротами 2 десантные наземные машины зиургов. Мощности оружия не хватит их пробить, но лапы вы должны отстрелить. Если лишим их подвижности, то сможем вырваться. Надеюсь, у вас ничего нет против того, чтобы пострелять в твари». Увидев, что ребята не против, он сел на место мехвода и сразу запустил все 6 двигателей БТРа. Поскольку БТР был довольно старым, то у него реактора не было и стояли лишь накопители. Оставалось надеяться, что они не успели полностью деградировать за прошедшее время. Вчера сразу после прибытия сюда их поставили на зарядку, но надолго ли хватит, понятно не было. Фиск, натянув наушники, пристегнулся к креслу пилота и вывел панель управления. Она была схожей с той, которая стояла на стреле, все-таки большая часть техники была стандартизирована, и различия хоть и были, но не сильно значительны. Если бы наоборот после БТРа на истребитель, то ничего не получилось бы, а так это было гораздо проще. Все 3 БТРа стали перед воротами и приготовились к попытке вырваться. На 2 других, к сожалению, было всего по 1 стрелку, так что получалось, что ребятам повезло. Убедившись, что больше ничего они сделать не могут, Дирн активировал отстрел ворот. В следующее мгновение все завертелось. Ворота сбили 2 транспорта зиургов в сторону, что позволило рвануть вперед. Дерек, не жалея БТР на полной мощности, понесся в ближайший транспорт зиургов. Тем временем Мария и Балби открыли по нему огонь, так как от Фиска требовалось подхватить управление. Если Дерек не сможет управлять, он мог через камеры и сенсор видеть происходящее снаружи. Зиурги быстро сориентировались в изменившейся ситуации и сконцентрировали огонь уже на БТР. Несколько попаданий в лобовую броню испугали парня. Но, как оказалось, старые машинки еще на многое были способны, и кроме сильных рывков, от которых он прикусил язык, последствий не было никаких. Тем временем Мари с Балби смогли отстрелить 3 левых лапы у впереди стоящего транспорта зиургов, а в следующий момент произошло столкновение на скорости больше 70 км в час. 10-тонная махина бронетранспортера врезалась в транспорт твари, откинув тот немного в сторону. Во время столкновения Фиск на мгновение потерял сознание от перегрузки и того, как его вдавило в ремни безопасности. Когда же он очнулся, они уже были в 20 метрах от зиургов и, совершая маневры, мешающие прицеливанию зиургов, устремились вглубь леса. В следующий момент сенсоры БТРа на мгновение ослепило. Когда они снова начали показывать окружающую обстановку, то ситуация была кардинально другая. БТР Норта не смог вырваться, и лапы второго транспорта смогли его зажать в одном положении, после чего начать плазмой его резать. Норт не видел выхода и активировал подрыв боекомплекта, уничтожая вместе с собой и транспорт зюргов. Дерек сильно скривился, словно от боли в этот момент, но промолчал и продолжил гнать БТР вглубь леса, снося небольшие деревья. Времени на объезд не было совершенно. Дирн на втором БТР я отправился в другом направлении. Так было больше шансов спастись хоть у одного. Через 10 минут Дерек вывел машину к довольно большой реке и с разгона въехал в нее. На датчиках БТР показало, что глубина была около 30 метров, а ширина около полукилометра. Дальше Дерек повел БТР по руслу реки, пока они не достигли большой ямы, в которой глубина была около 40 метров. Только после этого он откинулся на спинку кресла и тяжело выдохнул. Но долго отдыхать он не мог себе позволить. Первым делом он проверил детей. Те, кроме синяков и гематом в местах ремней, не получили травмы. «Мы вырвались», — произнес Дерек. «Мари, Балби, спускайтесь». Сейчас услышал физг голос Мари, и через секунду из потолка открылся люк, из которого и спрыгнула его девушка. Лицо у нее было все в крови. Физг сразу испугался и бросился к девушке. Но его отстранил Дерек. «Обычное рассечение лба, приложи пластырь с генеризом. Балби, спускайся», но в ответ никто не ответил. Дерек тогда сам нажал на открытие люка, и оттуда сразу закапала кровь. «Харш», — ругнулся Дерек. Физг, приклеив пластырь на лоб Мари, тоже заглянул внутрь и сразу отпрянул назад. Хоть парень и не боялся трупов, но одно дело видеть трупы незнакомых людей и совсем другое — трупы знакомых. В кресле второго стрелка на ремнях безопасности висел труп Балби. Видимо, один из снарядов зюргов попал в башню и хоть и не пробил ее, но энергии взрыва хватило, чтобы ручной корректор дальности выстрела отломился и пробил голову Балби насквозь. В рваной дыре, которая прошла сквозь правый глаз в затылок, можно было увидеть кусочки разорванного мозга. «Журт, Физг, помогайте», — произнес Дерек и стал отстегивать Балби. «Надо освободить место и проверить работу башни. На правом борту в красном ящике должен быть мешок для трупа. Мари, достань его, пожалуйста». «Сейчас», — произнесла Мари. Она едва не впала в ступор от осознания, что и она могла только что вот так вот погибнуть. Но команда Дерека не позволила ей сосредоточиться на этой мысли. «Пакуем тело и крепим его на кресло», — начал командовать Дерек. «Я проверю башню и после этого отправлю дрон на разведку. Надо понять, что произошло». Через 5 минут, когда тело Балби было посажено на одно из кресел и зафиксировано в нем, Дерек сел на место мехвода и вывел на голопанель систему управления дроном. По его словам, управлять дроном через нейросеть нельзя, так как частоты работы нейросети легко пилингуются. Для этого военные дроиды и дроны обладают специальным каналом связи. Его было в десятки или даже сотни раз сложнее отследить, этим и хотел воспользоваться Дерек. Выпустив один из двух дронов, он отправил его на высоте в метр в сторону произошедшего боя. Увиденное заставило Физга пожалеть, что он решил, в отличие от Журта и Мари, посмотреть. На месте склада было уже 4 транспорта зюргов. Несколько десятков пехотинцев рыскали по всем сторонам. В центре же на коленях стояло 2 человека. Это были Айла и Шон. Как они там оказались, было непонятно. Также Физг не понимал, то ли они предатели, то ли пленные. Точнее, не понимал до одного момента. К ним подошел зюрк, который был раза в полтора выше пехотинцев, после чего просто оторвал голову Айли и, раскрыв свою огромную пасть, просто проглотил. Отойдя в сторону, он что-то произнес, и в следующий момент ближайшие зюрги кинулись на еще живого Шона и Турпайлы. Тут Физга едва не вывернуло. Одно дело трупы, другое тело видеть, как живьем едят людей. И пусть они оба не желали ему добра, но все равно видеть, как человека пожирают, было отвратительно. Дерек же воспринял увиденное почти спокойно. По плотно сжатым скулам было понятно, что ему не безразлично увиденное, но внешне он не проявил своих чувств. Вернув обратно дрон, Дерек повернулся к ребятам. «Если вкратце, мы в полной жопе. Прибыл Таурскин. Это не просто обычные зюрги. Это их полевые командиры. Они сильнее, умнее, все поголовно псионы. В основном на уровне вранга. Если такой возьмет наш след, мы не сможем уйти от него. Поэтому, как бы цинично это ни звучало, но лучше бы он взял след Дирна». Тут Мари вздернулась. «Спокойно, девочка, Дирн для меня не чужой человек. Благодаря ему я смог попасть в 501. Он для меня больше, чем отец, и я ему смерти не желаю. Будем надеяться, что Таурскин не возьмет наш след. Мы отъехали почти на 10 километров по руслу реки. Они обнаружат место съезда в реку, произнес Фиск. Правильно, поэтому стоять тут на месте мы не будем. Тут недалеко есть община натуралистов, произнес Дерек. Они не пользуются современными технологиями и живут в горах. Можно будет там некоторое время там отдохнуть и решить, куда направляться. Они нам смогут чем-то помочь, спросил Фиск у Дерека. Только продуктами питания и все. Там главный мой знакомый. У них вся техника не выше парового двигателя, хотя у него в пещере есть бытовая современная техника, но нам от этого не горячо и не холодно. Нам надо похоронить Балби по-человечески. А вообще, где нам могут помочь? Спросил Фиск у Дерка. Очень интересный вопрос, произнес тот в ответ. У нас нет связи ни с кем. Спутники, которыми мы вчера пользовались, уже сбиты. Мы не знаем обстановку в округе. Может, только в этом регионе зюрги захватили власть, а в остальных контроль у наших. А может, и вся планета уже под контролем зюргов. Давайте без иллюзий, произнес Фиск. Сомневаюсь, что допустили бы вот это, кивнул он на место, где недавно было изображение из дрона. А значит, с этим ничего не могут сделать. Единственное, что мы можем сделать, это сдохнуть с оружием в руках. Ты слишком пессимистичен, произнес Дерек. Метрополия должна прислать флот. Нам главное продержаться. Вы сами то верите в это, произнес Фиск. «Так, парень, давай ты не будешь понижать и так низкий моральный дух», — произнес Дерек на ухо Фиску. «Все будет хорошо, доберемся к натуралистам, отдохнем, поедим натуральных продуктов и отправимся к заливу Малев». Заметив, что Фиск не удивлен, Дерек сразу все понял, подслушивал, и увидев кивок, «тогда ты в курсе, дорога не будет легкой, если в радиусе 3-4 километров будет транспорт зюргов или Тарускин, то нас заметит. Айла говорила правду, ты маяк для них. Так убейте меня», взорвался Фиск и сразу же словил пощечину от Дерка. «Я детей не убиваю», зло прошипел он. «Если хочешь сдохнуть, то я высажу тебя и пиздуй куда хочешь». «Извините», произнес Фиск, понимая, что сорвался. «Ладно, парень, со всеми бывает», произнес Дерек. «Отправляемся в путь». Через 40 километров пути по руслу реки Дерек вывел БТР на берег и по проселочной дороге, которая почти полностью заросла травой, направил машину в одному ему известную сторону. Каждый час Дерек делал остановку и проверял округу при помощи дрона. Благодаря этому они вовремя и заметили, что поселок натуралистов более не их поселок. Все деревянные дома представляли из себя пепелища. Дома, расположенные в самой горе, несли на себе следы обстрела и также были разрушены. Но не это больше всего впечатлило Фиска. На площади поселка была пирамида. Пирамида из человеческих тел, женских тел. Не меньше 150 женщин, еще живых, было собрано с поломанными конечностями в пирамиду. «Что это?» – спросил Фиск, стараясь ни от отвращения не вырвать. Мари и Журт специально сидели в десантном отсеке за перегородкой и не пытались смотреть вместе с ними изображение из дрона. А вот теперь полный пиздец. В материалах по прошлому вторжению зюргов есть информация о подобных пирамидах. Они проходят под названием инкубатор Инцепторона, тварь роевого типа. Берутся женские тела и складываются в пирамиду, предварительно их заражают. Внутри тел проходит созревание личинок. Женщины продолжают это чувствовать, как и то, как их поедают изнутри. Период инкубации 2 суток, после чего они вылупляются и состоят из тварей размером с дрон. Но это все одна летающая тварь с распределенным разумом. Инцепторы уничтожали целые города в одиночку, произнес Дерек. Фиск, я не могу этому позволить произойти. Уводи БТР по этим координатам. Там должна произойти встреча с Дирном. Если в течение 3 суток не будет, попробуй сам добраться к заливу Малев. Или делай, что хочешь. Я с тобой, твердо решил Фиск. Не дури, шансов выжить очень мало. Прожил уже 50 лет, но ты только начинаешь жить. Без тебя они не справятся. Кивнул Дерек за спину, где были 5 спящих детей и Мари с Журтом. Я понял, произнес Фиск. Он прекрасно осознавал, что Дерек не вернется уже никогда, но тот твердо решил не позволить вылупиться Инцепторону. Он также понимал, что без него ребятам не выжить и главное не выжить Мари, а этого он не мог позволить. «Сразу после того, как я уйду, ты уводи БТР как можно дальше. Я собираюсь взорвать тактический ядерный заряд», произнес Дерек и пошел в заднюю часть БТРа, чтобы забрать заряд. «Они ведь запрещены», удивился Фиск и на миг забыл о том, что Дерек отправляется на смерть. Они запрещены лишь 30 лет назад. Складу уже больше 100 лет, и его не чистили с того самого времени, усмехнулся Дерек. А теперь, будь мужиком, не раскисай, от тебя зависит их жизнь. После этого Дерек, грустно улыбнувшись, пожал Фиску руку и покинул БТР. «Что он имел в виду?» – спросила Мари у Фиска. «Не сейчас», – произнес Фиск. «Садись на место второго мехвода, нам надо уезжать». Мари хоть и хотела узнать, что происходит, но перечить не стала. Она понимала, когда время для споров, а потому быстро села на место второго мехвода и, пристегнувшись, надела наушники для связи. Фиск впервые тронул голографическую панель управления транспортом. Несмотря на некоторый страх, БТР отреагировал как надо и плавно двинулся вперед. Свернув в лес с дороги, Фиск направил машину вглубь в противоположном направлении от поселка натуралистов. Через 10 минут молчания взрывная волна прокатилась по лесу, сломав молодые деревья. БТР же лишь покачнулся, все же до эпицентра взрыва было больше 10 километров. Сенсоры сразу сообщили о повышенном радиоактивном уровне за бортом, и бортовой компьютер порекомендовал как можно быстрее убираться отсюда. Мари после того, как считала показания сенсоров, понимающе посмотрела на Фиска и не полезла с расспросами. Фиску было сейчас не до них. Парень же впервые за несколько лет плакал. Плакал от смерти Дерека, успевшим стать другом меньше, чем за сутки. От осознания, на что тот пошел ради недопущения появления Инцепторона. От осознания ситуации целиком. Он плакал молча, стараясь не проронить ни звука, но периодически ему все равно приходилось стирать слезы, чтобы видеть панель управления. Глава 5. Сутки, последующие за его первым боем в жизни, Пашу только и делал, что удивлялся. Самое большое удивление вызвал у него, естественно, губернатор Декс. Точнее то, что он был не человеком, а спалотом. Вообще до вчерашнего дня Терн ни разу не видел вживую ни человеческие виды, а за вчерашний день сразу познакомился с двумя. И если знакомству со спалотом парень в целом был рад, то вот знакомству с зюргами он был наоборот сильно не рад. Еще во время полета к секретной базе Терн разглядывал Декса и пытался понять, как так получилось, что губернатор не человек. Вскоре Декс не выдержал столь пристального взгляда и пояснил: хоть королевство Минматары считалось человеческим, но нигде в законах не было сказано, что в нем не могут жить представители других видов. Даже больше, по словам Декса, еще до войны с арахнами в королевстве Минматар проживал целый улей, и что важно, воевал он во время войны на стороне людей против других ульев. К сожалению, дружественный улей погиб во время войны, и об этой истории попытались забыть как можно быстрее. Все-таки тогда от арахнов пострадали слишком сильно. Декс, оказывается, еще 200 лет назад покинул империю спалотов, так как ему было там скучно. Перед войной с арахнами он в биоскафандре, который имитировал человека, влился в спецподразделение на должность псиона. Вот там он и познакомился с десантниками, которые сейчас и окружали Терна. Они все были ветеранами войны с арахнами. Все, что знал Пашу о спалотах до этого дня, это то, что они старшая раса, которая опережает в технологическом развитии Содружество на несколько тысяч лет, а также то, что все спалоты псионы. Ну и то, что за все время спалоты вышли на официальный контакт между государствами меньше 10 раз. Почти все задокументированные случаи контакта были контактами частных лиц империи спалотов. Вообще из старших рас постоянные отношения имеют только аграфы. У них есть свое посольство на всех столичных планетах государств Содружества. Они сливают свои старые технологии за различные ресурсы, и они иногда берут людей сильных псионов в обучение. Так что информация о том, что многие спалоты живут вот в таких вот биоскафандрах в человеческих странах, сильно удивила Терна. Он даже подумал, а не может ли так быть, что настоящие правители человеческих государств и не люди вовсе. С трудом задавив такие параноидальные мысли, Пашу продолжил слушать короткий пересказ жизни Декса. После войны Декс решил попробовать себя в политике и, сменив биоскафандр на другой, окунулся с головой в грязь человеческой политики. За 50 лет он с должности секретаря мэра провинциального городка на провинциальной планете смог достигнуть должности губернатора сектора. То, что губернатором был спалот, было государственной тайной, и об этом знало весьма небольшое количество людей. Теперь это знал и Пашу. Рядовой не был рад этому, ведь теперь он стал носителем государственной тайны, и сразу после прибытия на базу ему имплантировали в кости черепа устройство самоуничтожения, чтобы никто не смог добраться до тайны. Управление самоуничтожением вывели самому Терну. Сержант Адламс сказал, что верит ему и верит в то, что Пашу не позволит информации попасть врагам. Но парень не сомневался, что если попробует поделиться этой информацией с кем-то, то систему самоуничтожения активируют дистанционно. Сама база тоже удивила Терна. Он думал, что она будет огромная и тут будут тысячи и тысячи человек. Но оказалось, что эта база была секретной и о ней знали лишь присутствующие сейчас здесь люди. Сперва Терн не понимал, как можно было засекретить целую базу, ведь к ней ведет трек монорельса. Но оказалось, что построили базу еще лет 20 назад, после чего стерли память всем участвующим в этом и перекрыли ответвление от основного тоннеля трека качественной системой маскировки. И вновь Терн внутренне возмущался, что его посвятили в эту тайну. Он понимал, что даже если они все выживут в войне с зюргами, о спокойной жизни ему придется лишь мечтать. «Чего пялишься в голограмму?» — спросил Терна один из десантников. Все его называли Топ-Топ, но на самом деле его звали Рик. «Пытаюсь найти хоть какую-то логику в действиях зюргов», — произнес Пашу. «Судя по всему, они выбрали места скопления людей. Это в целом понятно, люди им нужны как еда и инкубаторы для более совершенных видов. Но почему они посадили носители в этих местах?» — указал Терн на 13 красных точек, показывающих места посадки носителей вдали от городов. Рик, присмотревшись к карте, произнес: «За все точки не скажу, но вот тут находится цех по производству нейросетей 4-го поколения. В этой точке находится коллайдер для производства антиматерии, принадлежащий нашему ведомству. А вот в этой находится термальная электростанция, которая снабжает все восточное побережье. Ну и вот в этой точке находится хранилище ЦБК. А эти координаты не должны быть тайной?» – спросил Пашу, понимая, что скорее всего и в остальных точках находятся различные предприятия. «И зачем зюргам хранилище ЦБК? Им что, нужны кредиты?» «Эй, Декс, тут малоинтересный вопрос задал», — крикнул Рик губернатору, который в данный момент перебирал свое вооружение и подгонял его под свое тело. «Зачем членникам хранилище ЦБК? В хранилище кроме чипов с большой суммой кредитов лежат и артефакты древних. Они остались с момента процесса, когда ушастые помогали с адаптацией планеты для вас, людей. Насколько я знаю, несколько эвакуаторов, сеятель, формер и один раскалыватель», — произнес Декс. «Но можно не переживать, там защиту устанавливали мои сородичи с ушастыми. Этим тварям не пробраться. А если проберутся, они действуют гораздо умнее, чем по записям», — произнес Рик. «Тогда нам жопа. Если запустит формер, то в течение года смогут изменить природные условия под себя. Сеятель за несколько лет создаст флору и фауну для них», — произнес Декс, все так же не отвлекаясь от своего снаряжения. «И ты так спокойно об этом говоришь», — удивился Рик. «А что мы можем сделать?» «Ничего, остается надеяться на то, что мои сородичи не напортачили и создали нормальную защиту. У нас сейчас другая задача. Адламс, где сейчас квантовая пара с Метрополией?» — спросил Декс у сержанта, который в данный момент снаряжал магазины тяжелых гаусс-пушек на доспехи снарядами. «Последний раз она была в 6-м правительственном бункере под столицей», — произнес Адламс. «Ее должны были перевести по плану после твоего визита. Топ-топ, начинай разрабатывать план прорыва к бункеру. Нам надо узнать, что вообще происходит, только с нами или по всему королевству», — произнес Декс. «А ты, малый, молодец, умеешь думать. Навел ты меня на некоторые мысли». Пашу было неприятно, что его называют малым, но он по сути таким и был для них. Дексу было больше 400 лет, а остальным десантникам от 150 до 170. Пашу же не было и 20 лет, так что они вполне имели право называть его малым, но от этого понимания Пашу не становилось легче. Ему казалось, что его прозвище было оскорбительным. Через 3 часа после этого разговора, когда закончилось лечение последнего пострадавшего вчера в бою десантника, все начали готовиться к следующей операции. Как оказалось, главным среди всех был Декс, и он решил в первую очередь связаться с Метрополией и уже потом думать насчет того, что делать. За 3 часа Рик подготовил план проникновения согласно той информации, которая у них была. К сожалению, что именно сейчас творится в столице, было неизвестно, а потому по большей части придется импровизировать. Еще вчера, сразу после прибытия на базу, Терн получил новый доспех. Он был точно таким же Практом 7, разница была лишь в навесном вооружении. Этот доспех был предназначен для штурмовых операций, из-за чего на нем была дополнительная броня спереди и усиленный щит. Кроме этого, на бедрах располагалось 2 дополнительных плазмомета. Все это позволяло вести огонь сразу в 4 разные стороны и при этом, если необходимо, сражаться вручную при помощи вибромеча. Так как Терну не пришлось привыкать к новой технике, он свободное время потратил на учебу. Сержант Адламс выдал вчера ему базу по пилотированию тяжелых доспехов 5-го ранга. Пашу сильно удивился, когда понял, что эта версия базы была лишь для челнов 501-го подразделения. О том, что это за подразделение, наверное, знал любой человек, который хоть немного интересуется военной тематикой, а потому парень сразу понял ценность такой базы знаний. К сожалению, выучить базу полностью ему за сутки не удалось. Все, что он смог, это изучить базу первого ранга и второго. Но и этого было немало. Оказывается, он не знал многого. Стандартные военные базы не включали в себя огромное количество информации. В основном она касалась нестандартного использования техники. Как, к примеру, сдвоенный выстрел из двух плазмометов. Благодаря этому можно было увеличить мощность заряда в 1.5 раза. Но тут очень важны были расчеты, чтобы оба заряда совпали полностью и не разрушили друг друга. Или как, используя стандартную винтовку 3-го класса, создать минное поле, способное пробить защиту легких и средних скафандров. Очень многое было в этих базах. Терн не мог представить, что могло быть в базе 5-го ранга, если даже база 2-го ранга содержала огромное количество материала, который не был доступен обычным военным. «Малый, твоя задача не лезть на рожон и прикрывать нас с тылу. Прознес Адламс, топ-топ, присматривай за малым. Адламс, хватит переживать за своего протеже. Все будет хорошо», — произнес Декс. «Ты это видишь?» — спросил Адламс, и я не сразу понял, о чем он говорит. «Нет, ты ведь знаешь, что после Портосибро, когда я получил осколок в голову, я лишился своих прикогностических способностей», — скривился Спалот. «Просто я так думаю». «Угу, зато корабль можешь в воздух поднять своим телекинезом», — произнес Рик. «Хватит тут болтать, надо отправляться», — произнес Декс, и флайер с командой поднялся в воздух. Дорога обратно в столицу не получилась спокойной. Оказалось, что в основной тоннель уже проникли зюрги, и Марти пришлось с ними расправляться при помощи вооружения флайера. Никого из серьезных противников не было, но из-за необходимости зачистки они немного сбились из графика, и им пришлось покинуть тоннель в другом месте, так как в изначально предполагаемом месте сейчас находился проход, созданный зюргами. В самом городе за сутки произошло множество изменений. Первое, что бросилось в глаза Терну, это отсутствие 5 небоскребов в центре. Их называли «Великая Пятерка», так как самый низкий был в 1000 этажей и возвышался на 4 километра. Самый высокий был около 5 километров. Пашу до сих пор помнит тот единственный раз, когда он был на смотровой башне Гегемона. Именно так назывался самый высокий небоскреб на Карстене. Это было за несколько недель до того, как отец отправился на ту злополучную операцию, из-за которой погибла целая рота, а сам он стал считаться сыном неудачника. Тогда они отмечали день рождения матери, и отец заказал столик на смотровой площадке Гегемона. Обычно очередь была расписана на несколько месяцев вперед, но отец смог добиться, чтобы им предоставили столик. Пашу с грустью вспомнил, как мама радовалась празднику и не подозревала, что это был последний совместный праздник для всей семьи. Несколько лет назад Пашу пообещал маме, что сводит ее в тот же ресторанчик, но, видимо, не судьба, Гегемон пал и погреб под собой несколько кварталов. Ему даже не хотелось думать, сколько людей погибло. Почему-то внутри себя он чувствовал виноватым. Ему казалось, что не уйди он вместе с Адламсом, и он смог спасти людей. Но разум утверждал обратное. Он без доспеха ничего не мог сделать. Он мог лишь стать легкой жертвой для очередных десантников-зюргов. Так что следовало попытаться избавиться от этих мыслей. Еще раз взглянув на развалины Великой Пятерки, Пашу смог переключиться на технические особенности башен. Терн знал, что эти небоскребы принадлежали крупнейшим корпорациям на планете и обладали автономной системой обороны и защиты. И насколько он помнил, Гегемон защищался 3 щитами, снятыми с линкора 4-го поколения. Рядовой просто не представлял силу огня, которая смогла пробить щиты и при этом не разрушить всю столицу. Это должно было быть какое-то точечное мощное оружие. В голове сразу стали мелькать варианты такого оружия. К сожалению, о оружии зюргов Пашу практически ничего не знал. Не было подробной информации в базах о них. Командование не считало их опасным противником. И теперь Терн жалел, что не купил за каких-то дополнительных 2000 кредитов дополнение к базам о ксеновидах. Когда команда покинула базу, то Терн думал, что их встретит мертвый город полный тварей, но это оказалось не так, что сильно радовало Пашу. Люди не сдались, и до сих пор во всех районах столицы шли бои разной активности. Несколько раз сенсоры флайера фиксировали на себе работу системы целеуказания. Но все это были человеческие системы, и едва цель опознавалась, как целеуказание переставало работать. «У нас на хвосте 6 глайдеров», — внезапно произнес Декс. «Я попробую оторваться, но не уверен, что получится. У нас транспортный флайер, а не гоночный». В следующий момент скорость флайера возросла многократно. Инерционный компенсатор перестал полностью справляться, отчего Пашу сразу вдавило в кресло. Но ненадолго, в следующий момент флайер рывком остановился и нырнул под остов упавшего корвета. Пашу даже испугался, что они разобьются, и от страха зажмурил глаза, но спустя секунду он почувствовал лишь сильный рывок в ремнях. Открыв глаза, он понял, что один из глайдеров не смог протиснуться вслед за ними и врезался в остатки корвета, взорвавшись, погребая не под обломками еще два глайдера. Декс же закрутил какую-то неимоверную фигуру высшего пилотажа и смог сам встать на хвост тройке выжившим глайдерам. В следующую секунду Марти активировал уже оружие флайера и смог сбить еще один флайер. Пашу надеялся уже, что им удалось оторваться. Но прямо перед ними из невидимости появилось еще четыре глайдера, открывших огонь прямо по флайеру. Пашу вновь стал прощаться с жизнью, но оказалось, Декс выстрел остановил своим телекинезом и на полной скорости влетел внутрь бывшего торгового центра. Спустя мгновение Пашу почувствовал, как сработала система катапультирования, и вся команда оказалась за пределами флайера. Флайер же продолжал лететь по прямой и, выскочив из торгового центра, врезался в средний носитель зюргов, который висел всего в паре сотнях метров от них. От перегрузки Пашу на мгновение потерял сознание, а когда очнулся, увидел, что Декс при помощи телекинеза словил всю команду и утянул в уцелевший коридор. Адламс выпустил несколько ракет из своего доспеха и подорвал их позади, скрывая их от глайдеров, нырнувших следом за ними в торговый центр. «Малый, на тебе прикрытие. Вход в систему тоннелей в здании нейросети», — услышал он Адламса. «Декс, ты как?» — спросил Рику губернатора. Только сейчас Терн заметил, что жизненные показатели Спалота стали гораздо слабее. «Нормально, стимулятор уже начал действовать. Давно не работал в поле», — ответил с некоторым трудом Спалот. «На 3 часа, верхняя полусфера», — скомандовал Адламс, и в следующее мгновение весь отряд открыл огонь в указанное место. Через миг во все стороны полетели куски плоти, и из невидимости проявился десантный флайер зюргов, разлетающийся кусками во все стороны. «Ускоряемся. Я перехватил запрос помощи. Скоро тут будет не протолкнуться от тварей», — произнес Декс. «Ван, давай», — скомандовал Адламс, и в следующую секунду рядом со всеми оказались их голографические изображения, бежавшие в другом направлении. Все сенсоры доспеха Терна говорили о том, что они настоящие. «У нас есть 10 минут, обманки долго не продержатся», — произнес Ван. «Должно хватить», — ответил Декс. «Я нас скрыл от обнаружения, но я на пределе». «Вперед», — скомандовал Адламс, побежав к центру торгового центра, где был пролом на этаже и на 40 вниз. «Вниз уходим через подвал. К такому в училище Пашу не готовили. Там обучали обратному, никогда не прыгать в неизвестность, но он верил своим старшим товарищам и, не раздумывая, прыгнул вслед за ними вниз». Через несколько секунд полета все включили антигравитационные пояса и на секунду реактивные двигатели в ногах. Перегрузка была приличной, но вполне в пределах допустимого. Подвал, к удивлению Пашу, был практически целый, отряд, не замедляясь, побежал вперед. Через 200 метров они свернули на подземный паркинг и уже оттуда выбежали на поверхность немного в стороне от торгового центра. Декс, используя телекинез, отодвинул обломки с их пути, и вскоре они были перед остатками обычного небольшого одноэтажного ресторанчика, который, как оказалось, скрывал под собой вход в подземные тоннели. «Декс, ты как?» – спросил у своего друга Адламс. «Хреново, слишком давно не работал в полную силу», — произнес Спалот. «Мне надо несколько минут, чтобы прийти в себя». «Пит, Хартен», — скомандовал сержант, и в следующий момент над ними возникло маскировочное поле. «Нам надо по тоннелю добраться до банка. Там будет эвакуационная шахта из 6-го бункера. Лам, дроны снаружи фиксируют 6 десантных флайеров зюргов», — произнес Парвис. Через секунду поверхность под ними вздрогнула от сильного взрыва, и на них сверху посыпались бетонные обломки. «Уже 2. Кто-то только что использовал громыхалку. Это, скорее всего, люди Метра и Вука», — произнес Адламс. «У него тут недалеко склад для краденого был, и он весьма защищен. Не думал, что Ивук нам поможет», — произнес Ван, — «после того, как я ему ногу прострелил год назад. А он и не знает, что это мы. Он хоть и тот еще ублюдок, но на сторону врага никогда не перейдет. Прекрасно понимает, что ему не жить при зюргах», — произнес Адламс. «Все, стимулятор начал работать», — произнес Декс. «Можем идти дальше. Впереди люди», — произнес Парвис. «Ха, да это Ивук лично». Через 200 метров тоннеля отряд наткнулся на десяток человек, занимающихся вскрытием бронированных ворот. На нейросеть пришел список целей от Адламса для каждого члена отряда, но также и приказ не стрелять первыми. Люди перед Пашу были кем угодно, но не военными. На одних были весьма продвинутые скафандры восьмого поколения, а на некоторых простенькие пехотные третьего поколения. «Эвук, надеюсь, мы разойдемся мирно?» – спросил Адламсу высокого чернокожего мужчины. «Так вот кто разворошил гнездо членников. Мои старые друзья, Айдекс с вами», – произнес Эвук. «Не в твоем духе быть в эпицентре событий, что ты тут забыл?» – спросил Парвис. «Надо же, собачонка сумасшедшего сержанта голос подала», – произнес Эвук. Пашу услышал по общеотрядной связи, как скрипнули зубы Парвиса. «Парни, опустите стволы, сейчас не до выяснения старых отношений», — произнес Декс. «Эвук, мы уходим дальше, надеюсь, ты не будешь стрелять в спину. В память о старых веселых деньках я забуду о том, что вы мне ногу прострелили. Я тут за оружием, надо чем-то отстреливаться от членников», — произнес Эвук. «Скажи, Декс, шансы у нас есть?» — посмотрел Эвук на Спалота. «Шансы есть всегда», — ответил Спалот. «Ты как всегда плохо врешь», — произнес Эвук. «Там дальше я установил мины, ловите карту». В следующий момент мы получили карту расположения мин в тоннеле. «Уходим», — скомандовал Адламс, и отряд двинулся дальше. Пашу, Ван и Кас получили приказ контролировать с тылу людей Эвука. Но как тот и обещал, они не стали стрелять в спину. Свернув в тоннель меньшего диаметра, отряд вскоре оказался возле еще одних бронированных дверей. Декс вместо того, чтобы взламывать их, просто вырвал телекинезом, и в следующий момент парням пришлось на щиты принять огонь нескольких десятков зюргов-пехотинцев. Скрипнув зубами, они ворвались в помещение, в котором оказался один десантный флайер зюргов. Те, оказывается, прорвались через дыру в потолке и пытались вскрыть проход в эвакуационную шахту. Несколько плазменных гранта позволили быстро разобраться с тварями, и Иван приступил уже к взлому эвакуационного выхода. «Осторожно!» — крикнул Декс, и в следующий момент из невидимости появились новые твари, которые смогли подобраться на расстояние всего нескольких метров от них. Пашу впервые увидел ближний бой и был очень впечатлен тем, как парни расправились с пятеркой тварей. «Это не зюрги, это мимики». Пашу не понял слов Вана, а вот остальные сразу соориентировались и кинули в разные стороны гравитационные концентраторы. Едва они заработали на тактической карте Пашу, появилось десяток ранее невидимых целей, по которым они открыли огонь. «Проход открыт, оставлю сюрприз», — произнес Адлам, скинув со спины небольшой кейс. «У нас 30 секунд, они успели отправить информацию, у нас не больше 3 минут, чтобы добраться к лифту», — произнес Декс. «Формация 3-5, скомандовал Адламс, и все быстро заняли свои позиции. Пашу остался немного в стороне, его задача была прикрывать остальных. «Засек еще одного», — произнес Декс и дернул телекинезом нечто невидимое в сторону десантников, готовых к бою. Это оказался такой же мимик, как и предыдущие. «Не знал, чтобы у зюргов была невидимость у пехоты», — произнес с трудом отдышавшись Пашу, подойдя к расстрелянным трупам, у которых невидимость начала медленно исчезать. «Это не зюрги», — произнес Адламс. «Вперед, теперь нам надо точно добраться к квантовой связи. Арахны вместе с зюргами — это плохо, очень плохо», — произнес Декс. «Помнишь, сколько проблем для нас сделали мимики, и я тогда видел вероятности. Надеюсь, это какой-то дикий юли, иначе всем пиздец», — произнес Адламс. «Прыгаем». Едва парни спрыгнули в новую лифтовую шахту, как сзади сенсоры обнаружили появление нескольких новых десятков целей. «Вот же срань», — крикнул Ван. «Готовимся к приземлению», — услышал команду Пашу. Спустя мгновение вверху произошел мощный взрыв, который взрывной волной достал Терна. Энергетический щит принял на себя его энергию, вот только приземление от этого мягче не стало. Инерционный компенсатор доспеха не справился полностью, и нейросеть сообщила о многочисленных ушибах. Правда, сам Терн их не почувствовал, так как в данный момент у него в крови было, наверное, больше химии, чем самой крови. «Там сейчас завалы», — произнес Адламс, когда все пришли в себя после не самого мягкого приземления. «Это задержит на несколько часов в худшем случае зюргов. Мы тут не одни, тут есть арахны, много арахнов. Видимо, они забрались через центральный вход», — произнес Декс. В следующий момент бронированные ворота, которые отделяли их от основной части бункера, рывком сорвались с крепления и полетели в десантников. Но были перехвачены сразу же Дексом и уложены на пол. В дыре же оказалось около 150 арахнов, по которым сразу же открыли огонь. «Концентрируем огонь на красных жуках, это псионы, основная мощь», — приказал Адламс, — «скорее для Терна, чем для остальных, ведь остальные уже встречались в бою с арахнами. Следующие несколько секунд длилось равновесие в противостоянии, но когда вначале взорвалась голова одного красного жука, а потом и трех остальных, псионический щит арахна впал, и остальные особи были уничтожены буквально в течение полуминуты. Не задерживаясь, все двинулись внутрь в сторону центральной шахты лифта, которая должна была привести к командному пункту, в котором и должен был храниться квантовый коммуникатор. Везде в коридорах бункера были следы боя, дыры в стенах, оплавленные борозды, кровь, куски плоти, но ни одного целого тела, зато были следы, ведущие куда-то вглубь бункера. Пашу старался не обращать на это внимания и сосредоточился на своей задаче, а потому вовремя заметил, как с двух сторон сзади к ним приближалось нечто едва видимое лишь благодаря легкому искажению воздуха. Терн сразу же открыл по ним огонь, и хоть первые несколько выстрелов были приняты на слабый псионический щит, остальные достали до тел мимиков и разорвали их на части, забрызгав все вокруг запеченной плотью. Сразу за мимиками на них бросились рядовые особи арахнов, но они мало что могли противопоставить мощным плазмометам Терна и других ребят. Те несколько минут, которые потребовалось для взлома шахты Диксу, оказались весьма горячими, так как арахны решили использовать единственную правильную тактику – завалить их трупами. Если первые трупы падали в 20 метрах от лифтовой шахты, то последних пришлось убивать уже в паре метрах. Из-за уменьшения места для маневров арахнам несколько раз удавалось достать выстрелами их, но, к счастью, щиты пока держались. Наконец-то шахта была взломана, и вся команда прыгнула вновь в лифтовую шахту. Следом за ними последовали и арахны, прежде чем двери захлопнулись. Еще в полете ребятам удалось разобраться с арахнами, и вниз упали уже просто куски плоти. Декс сразу после приземления устремился к бронестворкам, которые защищали центральный командный пост бункера, и приступил вновь к взлому. В этот раз, несмотря на больший срок взлома, затянувшийся почти на 5 минут, воевать ни с кем не пришлось. Оказалось, что арахны так пока и не добрались до этой части бункера. «Вы кто такие?» — услышали они, едва бронестворка поднялась вверх. На них было наставлено несколько десятков слегка подрагивающих стволов. Внутри оказалось несколько сотен человек. Видимо, все выжившие решили спрятаться в самом защищенном месте бункера. И в основном это были женщины. Пашу даже узнал среди них жену и дочь мэра столицы, а также жену главы Дарсита. «Дорогая Кисла, как тебе не стыдно меня не узнать? А как же наша ночь в Бадаре?» — произнес Декс, обращаясь к жене мэра. Согласно телеметрии его биоскафандра, у него было множество микротравм. Оказалось, что организм спалотов менее устойчив к перегрузкам, чем человеческий. «Мама», — шокированно спросила ее дочь, глядя то на Декса, который был в новом биоскафандре и выглядел как человек, то на свою мать. «Леди Кисла, вы его знаете?» — спросил единственный мужчина. Он был также единственным в скафандре. «Это свои, насколько можно считать?» — скривилась женщина. «Ты нас спасать пришел? Извини, но нет. Ты, кажется, сама сказала, что больше никогда не примешь от меня помощь», — произнес Спалот. Пашу, став немного в стороне от прохода, взял единственного вооруженного тяжелым ручным оружием мужчину на прицел и старался не вникать в разговор, а то только стоило задуматься о том, что жена столичного мэра имела отношение со Спалотом, и начинали лезть разные извращенные мысли. «Я пришел за этим. У тебя есть коды активации?» — удивилась Кисла. «У обычного вояки есть коды для связи с королем? Ты мне тогда соврал, ты не десантник». «Ага, а теперь не мешайте», — произнес Декс. Рядовой Терн сразу понял, что о том, что Декс губернатор, тут не знал никто. «Надеюсь, на той стороне кто-то адекватный», — произнес Декс и активировал связь. «Как мы отсюда выберемся?» — спросил Пашу у Адламса. «Выбраться не проблема, внизу есть тоннель, ведущий за город, но выбраться мы можем лишь без них, с ними не прорвемся», — произнес сержант. «Тогда что будем делать?» — спросил Терн. «Все зависит от того, что узнает Декс», — произнес он. «Ну что, ребята, если среди вас есть верующие, то рекомендую начать молиться. Нападение произошло на 36 звездных систем королевства. О том, что творится за пределами королевства, связист не знает. Есть уже полностью уничтоженные планеты», — произнес Декс. «Было нападение на метрополию, которое отбили с большим трудом. Сейчас идет перегруппировка флотов. Когда к нам отправят помощь и отправят ли, неизвестно. Сейчас в первую очередь стоит задача освободить ресурсные системы и системы с жизненно важными производствами. Эта система не относится к таковым». После слов Декса среди гражданских поднялась истерика, на которую Сапалот не обращал никакого внимания. «Что с ними делать будем?» — спросил Адлам Судикса, кивнув на гражданских. «Морозим и оставляем тут. Арахны к находящимся в Крисане не проявляют внимания, как и зиурги», произнес Декс. «А нам надо вернуться на базу и подумать, что делать дальше. Всем вам надо пройти на уровень криокапсулы и, если хотите выжить, ложиться в Крясан. Иначе арахны и зиурги вас почуют. Мы уходим», произнес Декс через громкую связь своего внешнего скафандра. «Ты не все сказал», произнес Адламс по внутриотрядной связи. «Не все. Не стоит им говорить, что король мертв», произнес Декс, «и что наш уцелевший флот отозвали для охраны метрополии. Значит, нас уже полностью списали», понял Адламс. «Есть идея, как выбраться с планеты? Сейчас ни одно судно не сможет покинуть планету незаметно», произнес Декс. «У меня есть идея, но надо все хорошо обдумать. Возвращаемся обратно. Надеюсь, стоящая идея», произнес Адламс. «Еще как, если удастся, то мы еще покажем тварям, что не стоило им сюда приходить», произнес Декс многообещающе. «Со своими связаться не хочешь?» — спросил Рик у Декса. «Я уже 200 лет не выходил на связь с ними. Думаю, они меня уже мертвым считают», — произнес Декс. «Да и как связаться при полной блокировке связи? Мой квантовый коммуникатор у меня дома в хранилище». Оставив гражданских позади, десантники направились к еще одной лифтовой шахте. Взломав проход, они вновь спрыгнули и, оказавшись на нижнем уровне, направились к проходу в тоннель. Как Декс и рассчитывал, внизу не было ни арахнов, ни зиургов. Правда, техники было мало, лишь два инженерных флайера, тогда как тут было больше 1000 парковочных мест. Подключившись к терминалу, Терн узнал, что большая часть обитателей бункера покинула его больше 10 часов назад. О женщинах, запертых в командном центре, они даже не обеспокоились. Взломать флайеры было секундным делом, все-таки это была гражданская техника, да еще и не из новых поколений. Но поместиться два десятка десантников в них не могли, тем более с учетом того, что четверо были в практах. Терн и еще три парня разместились на внешнем корпусе при помощи магнитного захвата, после чего флайеры поднялись в воздух и через открытые створки ворот отправились в тоннель. Пашу не понимал, почему они вновь бросили гражданских и вновь не вступили в бои с противником. Вместо этого они вновь сбегают из города в безопасное место. Откровенно говоря, Терн начал сильно разочаровываться в старших товарищах. В его понятии воевать надо по-другому. Через 10 минут оба флайера покинули тоннель, и отряд бросил их, так как летающую технику, тем более гражданскую, было легко отследить. Адламс повел отряд за город. Везде были разрушения и лежали сотни трупов как людей, так и зиургов с арахнами. Сейчас, когда адреналин начал выходить из организма, Пашу стало сильно не по себе от всего этого. Он простой выпускник военного пехотного училища, и его к такому не готовили. Используя псионическую маскировку, отряд смог относительно легко покинуть пределы города. Прямо сейчас отправляться в сторону базы было нельзя. Следовало дождаться ночи, так было больше шансов остаться незамеченными. К удивлению Пашу, всего в 3 километрах от города была уцелевшая зарядная станция для флайеров. Вот на ней и решил Адламс дождаться ночи. Практически сразу, едва они проникли внутрь, Декс сказал, что самое время отдохнуть и поспать, чтобы набраться сил. Терн думал, что он не сможет заснуть после увиденного, но стоило ему прикрыть глаза, как он погрузился в глубокий сон, в котором он был счастлив вместе со своей семьей. Глава 6. Координаты, в которых должны были встретиться с Дирном, привели ребят на болото. Во все стороны на десятки километров было одно большое сплошное болото. Сюда вела лишь одна узкая грунтовая дорога. Перед тем, как углубиться в болото, Фиск проверил при помощи телекинеза дорогу, и оказалось, что когда-то на глубину уложили пластобетонные плиты, которые скрылись под слоем грунта на 1,5-метровую глубину. Но даже так многотонный БТР проваливался сантиметров на 30. Фиску пришлось даже немного спустить колеса для того, чтобы повысить площадь опоры. Это сразу помогло и получилось увеличить скорость. Точно в месте встречи стоял небольшой деревянный домик. С внешней стороны дом полностью оброс мхом, и уже с расстояния в десяток метров его тяжело было отличить от изредка встречающихся валунов. «Вот мы и прибыли», — произнес мрачным голосом Фиск. Он уже пришел в себя и смог подавить свои чувства по поводу смерти Дерка, но настроение ему это все равно не добавляло. «Дирна нет», — произнесла Мари. «Как будто мы сами не видим этого», — произнес Фиск довольно грубо. Осознав, как звучат его слова, он добавил: «Извини, сорвался». «Ничего страшного, давай проверим домик на сюрпризы», — произнесла Мари. Она прекрасно понимала состояние Фиска и знала, что тому сейчас нельзя ничего не делать. Стоит ему просто сесть без дела, и его вновь поглотят негативные мысли, и ни к чему хорошему они не приведут. Сама Мари тоже была в раздрае, но она нашла якорь в виде заботы о Фиске. Это позволяло ей не думать обо всем плохом. «Ты права, Журт, оставайся тут с детишками. Мы проверим дом», — произнес Фиск и направился в заднюю часть БТРа. Немного покопавшись, он взял бластерную винтовку и два игольника. «Лови», — произнес он и телекинезом подал Мари один из игольников. «Также надо одеть маски с воздушными фильтрами. Сенсоры показывают легкое радиационное загрязнение, а также болотные газы. Так, может, не стоит нам покидать БТР?» – спросила Мари. «Нет, нам надо проверить дом», – произнес парень, подойдя к шлюзу, который автоматически развернулся после фиксации радиоактивного загрязнения возле главных дверей. «Теперь перед возвращением на борт им придется пройти дезактивацию. Давай по-быстрому проверим и вернемся. Я сам не хочу там долго бродить. Сейчас я переоденусь, и тебе тоже не помешало бы. Чем меньше открытых частей тела, тем лучше». «Журт, отвернись», — приказала Мария. Когда Журт отвернулся, сняла с себя основательно потрепанную одежду, в которой она отправилась в парк аттракционов. Фиск же, наблюдая за Мари, на некоторое время даже забыл о том, в какой они находятся ситуации, и лишь толчок в плечо от уже переодевшейся в военный комбинезон первого поколения Мари вывел его из созерцательного состояния. «А ты тот еще вуайерист», — со смешком произнесла Мари.